Час спустя детективу Слоуну позвонил Мэтт Рейли, специалист из отдела латентных отпечатков. Мэтт прогнал отпечатки, снятые с двери квартиры Лейси, через систему автоматизированной идентификации отпечатков штата и сообщил: отпечатки идентичны отпечаткам Сэнди Саварена, мелкого гангстера, подозреваемого в десятке убийств, связанных с наркотиками. «Сэнди Саварена», — изумился Слон. «Нет, Мэтт, это абсурд. Саварена взлетел на воздух вместе со своей яхтой 2 года назад. Мы еще установили слежку на его похоронах на кладбище Вудлан». «Значит, велась слежка на чужих похоронах», — сухо возразил Рейли. «Покойники квартир не взламывают». «Алекс, надеюсь, не слишком проголодался?» Джей Тейлор опять взглянул на часы. «Обычно Лейси не опаздывает». «Транспорт в это время дня ужасный», — тут же кинулась на защиту дочери Мона. «Так что Лейси могла задержаться, еще и выехать не успев». Кит бросила на мужа предостерегающий взгляд. «Думаю, учитывая все переживания Лейси, никто особенно не расстроится, если она немножко и припоздает. Бог мой, 2 дня назад ее чуть не убили, а на следующий вечер взломали ее квартиру. Ей-богу, Джей, не стоит сейчас донимать беднягу». «Вполне согласен», — с жаром поддержал ее Алекс Карбайн. «Ей пришлось пережить тяжкие 2 дня». Мона с благодарной улыбкой взглянула на Карбайна. С зятем, зачастую напыщенным, ей всегда было неуютно. Раздражался он из-за каждого пустяка, не проявлял терпимости ни малейшей, но она отметила, в отношении к Алексу он держится по-другому. В этот вечер они пили коктейль в гостиной, а мальчики смотрели телевизор в кабинете. Бонни же сидела со старшими, упросив не укладывать ее спать в обычное время, разрешить дождаться Лейси. Девочка стояла у окна, карауля тетю. Мона нервничала. Лейси обещала приехать в 7:30. И правда, совсем на нее не похоже. Что могло ее так задержать? Паркер-старший отстранил Лейси от работы в связи со всем случившимся, но обещал, что основную свою зарплату она получать будет, по крайней мере, в течение какого-то периода, короткого, — поспешил прибавить он. Нетрудно догадаться, он намерен уволить ее, а предлогом выдвинет то, будто она поставила фирму под угрозу. Лейси работала на него 8 лет и была одним из лучших агентов, отчего ему вдруг захотелось от нее избавиться. Имя Кертиса Колдуэлла назвал ей его же собственный сын, и он же распорядился о встрече. Похоже, неприятности у Лейси не только из-за убийства. Она недоуменно помотала головой. С чего вдруг ей на голову свалилось столько напастей? Надо поговорить с адвокатом. Но с кем? И тут же всплыло имя Джек Риган. Он с женой Маргарет живет на 15-м этаже в ее же доме. Обоим под 50. На прошлое Рождество она болтала с ними на коктейль-вечеринке. Его расспрашивали, припомнилось ей, об уголовном деле, которое он выиграл. Лейси решила позвонить немедленно, но тут же обнаружила, его телефона нет в справочнике. Ладно. «Худшее, что может случиться, у нее перед носом захлопнут дверь», — подбадривала себя Лейси, поднимаясь в лифте. А нажимая кнопку на двери, поймала себя на том, что нервно озирается, нет ли кого в коридоре. Первое удивление Риганов быстро сменилось приветливостью и дружелюбием. Они как раз пили шерри и настояли, чтобы и она выпила с ними. Про взлом ее квартиры они уже слышали. «Отчасти я здесь и из-за этого», — пустилась в объяснение Лейси. Ушла она через час, договорившись, что Риган будет представлять ее интересы, если ей предъявят обвинение в сокрытии дневника. Такой поворот дела не совсем исключался. Самое меньшее грозящее вам обвинение — препятствие государственной администрации, — объяснил ей Риган. Но если сочтут, что у вас были скрытые мотивы стащить дневник, обвинение может оказаться и посерьезнее. Но мой единственный мотив — выполнить обещание, данное умирающей женщине. Меня, Лейси, убеждать не надо. Но прямо скажу, не самый умный ваш поступок. Машину Лейси держала в подземном гараже дома. Роскошь, которую, если все покатится, больше она себе позволить не сможет. Еще одно неприятное открытие. Час пик закончился, но транспорта на улицах все равно полно. Я опаздываю на целый час, переживала девушка, дюйм за дюймом продвигаясь по мосту Джорджа Вашингтона, где пробка на полосе создала хаос. Джей уже наверняка из-за этого в чудесном настроении, иронически улыбнулась она. Лесси кинула взгляд в зеркальце заднего обзора, и ей показалось, что машина, ехавшая сзади, преследует ее. Да прекрати, тут же приказала она себе. Уже впадаешь в паранойю. Кит с Джейм жили в другом районе, на тихой улице. Лесси затормозила у бровки перед их домом и, выйдя, направилась к двери. «Приехала!» — радостно закричала Бонни. «Лесси здесь!» — девочка помчалась к двери. «Да уж пора бы!» — проворчал Джей. «Благодарение Богу!» — тихонько пробормотала Мона. Бонни распахнула дверь и потянулась обнять Лейси, но тут грохнули выстрелы, мимо просвистели пули, страшная боль обожгла голову Лейси, она бросилась вперед, прикрывая Бонни, вопли раздавались будто из дома, но это вопило сознание Лейси, и в неожиданно наступившей тишине Лейси быстро постаралась разобраться, что к чему. Больно ей было и в самом деле, но струйка крови на шее текла из тела ее маленькой племянницы. Глава 7. В приемной педиатрического отделения медицинского центра Хакенсет врач ободряюще улыбнулся Лейси. Бонни была на волоске от гибели, но она выздоровеет. Девочка очень просит мисс Фаррелл, чтобы вы зашли. Лейси сидела с Алексом Карбайном. Когда Бонни выкатили на каталке из операционной, Мона, Кит и Джей прошли за ней в палату. Лейси не пошла. — Это я виноват, я, — терзалась она. Боль в голове от пули, царапнувшей ее по черепу, осознавалась лишь смутно, и сознание, и тело у нее будто занемели, плавая в какой-то нереальности, еще не проникнувшись до конца ужасом случившегося. — Лейси, войди, повидайся с Бонни, — требовательно окликнул Алекс.